Целительница протяжно застонала, упала на кровать и засунула голову под подушку. Оттуда послышался приглушенный голос. «Почему каждый раз, когда я пытаюсь завести новые отношения, мужчины начинают с этого? Да, я была любовницей верховного иерарха. И что с того? Мы друзья детства. И тогда он был просто молодым мастером. Потом он ушел выше по церковной службе и покинул долины, и мы расстались. Однако каждый просто видит своим долгом напомнить мне об этом, как будто это автоматически делает меня принадлежащей ему и только ему. Я свободная женщина. Делаю, что хочу. Что было, то прошло». Барон присел на кровати и аккуратно, нежно вынул женщину из-под подушки и прижал к себе, зашептав на ухо: «Прости меня, я не хотел тебя обидеть, и меньше всего мне хотелось воспользоваться твоим положением, особенно, учитывая то, что тебе пришлось пережить. Мне не нравится обман, и я просто хотел прояснить твои намерения. Быть может, для тебя это просто короткая интрижка». Несколько мгновений Лиссандра смотрела барону прямо в глаза, словно ища там что-то. Барон не отводил взгляда, а затем женщина крепко и жарко поцеловала его. «Достаточно ли это ясная декларация намерений?» — улыбнулся целительница. «Да, я полагаю, что так». И барон крепко поцеловал ее в ответ, чудовищным усилием воли заставляя себя забыть о грядущем. Путники покинули город через 2 недели, так и не сообщив о своем отбытии воинам герцога. Барон счел, что оставить их позади таким образом — лучший вариант. Хороший вассал никогда не забывает о своем долге. Однако чем ближе они приближались к Кардигарду, тем меньше у Нериона оставалось уверенности в том, что он хороший вассал. Глава 46. Они так и не вернулись. Побережье оставалось безжизненным до самого конца путешествия. Даже воды, казалось, вымерли. Все дальнейшие попытки рыбалки вплоть до выхода из диких земель оказались тщетны. Однако на самом выходе, когда, по прикидкам капитана Зинча, нам оставался всего день или два до границы, произошло еще одно событие, которое заставило Вальгарда остановить флот и лично позвать меня на палубу. Вокруг не было явной угрозы. Все те же безжизненные воды, пустое побережье и стены тумана, что опоясывают вокруг наш флот. Исключение было только одно. Прямо по курсу нашего путешествия, форма тумана изменилась. Вместо привычной стены там находилось гигантское, размером сотни метров лицо. Человеческое лицо, сотканное из белесой дымки. И его глаза следили за нами. Итак, кто-нибудь знает, что это такое? Сомневаюсь, что природные явления принимают форму человеческого лица. Осведомился я. Похоже, кто-то в диких землях любит тебя настолько сильно, что решил нарисовать портрет. Пробасил Кригорн. Что, это твое лицо? Почти идеальное сходство. Подтвердил слова рыцаря смерти Вальгард. Я вышел на нос судна и пристально осмотрел лицо, ощупывая свои собственные скулы, а затем посмотрел на свое отражение в воде. Конечно, оно полностью состояло из тумана, но это явно была моя копия. Прежде чем я успел придумать, что с этим делать, лицо заговорило, и его голос заставил всех до единого на палубе схватиться за оружие. «Мастер смерти, ты должен повернуть обратно». Несколько мгновений мне потребовалось на то, чтобы понять, что туманное лицо произнесло эти слова на моем родном языке. Никто в этом мире не знал его, ни одна живая душа. Я и сам успел порядком подзабыть его, более чем за 20 лет жизни в другом мире. Возможно, его знал демон, что принес меня сюда, однако может статься, что и нет. Мысленное общение, насколько я знал, не требовало подобного. «Я помню все свои долги, и тебе я ничего не должен», — хрипло ответил я. Слова родного языка дались неожиданно тяжело. Язык ворочался медленно и неохотно, а в горле запершило. Лицо из тумана слегка наклонило голову. «Ты совершаешь ошибку. Повернув назад, ты обретешь все, что захочешь. Если ты пойдешь вперед, и мы оба потеряем все, отступи. Не знаю, что именно потеряешь ты, однако сомневаюсь, что, прожив свою жизнь среди северных варваров, я обрету все, что захочу. Да и потом, слушать того, кто как минимум 3 раза пытался убить меня, изначально глупая затея. Я пытался остановить тебя. Ты чужак в этом мире. Тебя не должно быть здесь. Ты нарушаешь порядок вещей. Остановись. И почему же я должен сделать это? Как бы он ни старался, убедить меня ему все равно не по силам. Однако диалог я поддерживал по совсем другой причине. Хотел узнать больше о собеседнике. Я исполню любое твое желание, если ты отступишь. Одно желание, как-то мелковато. 10 желаний. Знаешь, люди иногда говорят, бойтесь своих желаний. Подозреваю, и твои будут с подвохом, и получу я в итоге отнюдь не то, чего хотел. Так что все равно нет. Я буду исполнять все твои желания в течение 1000 лет, если это будет мне по силам, без какого-либо подвоха. Но ты должен отступить сейчас и сделать, что я требую, чтобы повернуть порядок вещей в нужном мне направлении. Не знаю, по какой причине, но он очень сильно хотел прервать мой поход. Однако мой предыдущий опыт сделок с могущественными сущностями показывал, что они весьма вольно относятся к твоим нуждам. Ты даже не можешь остановить меня здесь и сейчас. Какие желания ты можешь исполнить? Я рассмеялся. Нет, я пойду вперед и возьму все, что захочу сам, и ты меня не остановишь. Туманное лицо укоризненно покачало головой. Ты пожалеешь об этом решении. За 2 свои жизни я совершил много глупых, рискованных и опрометчивых решений. Но вот что-то, а жалеть о них никогда не было у меня в привычках. Что сделано, то сделано, жалеть об этом – пустая трата времени. Нужно смотреть в будущее. Слишком громкие слова для того, кто даже не назвал своего имени. Хмыкнул я, на миг мне показалось, что оно представится. Однако лицо лишь растаяло, превращаясь в стену тумана. Я ожидал новых атак, усиления тумана, неведомых крылатых тварей, чего угодно. Даже приказал Вальгарду удвоить бдительности постовых, но ничего не произошло. Туман не изменился, никто не атаковал нас. Кем бы ни был загадочный собеседник, его возможности были не так уж и велики. Похоже, он уже бросил в бой все, что мог, чтобы остановить нас, и проиграл. Через 2 дня мы вынырнули из тумана, достигнув побережья Ганатры. Это был день ликования. Варвары задорно пели корабельные песни, а с лиц людей не сходили широкие улыбки. На следующий день я приказал высаживаться на берег и готовить лагерь. Кто-то вполне мог и заметить 1500 гигантов, что прибыли на север королевства, и задерживаться не стоило. Капитан Зинч и магистр Пикус почти одновременно подошли ко мне, чтобы поговорить наедине. После короткого переглядывания Зинч уступил старшинство. «Могу я поинтересоваться вашими дальнейшими планами, сэр Горд?» — серьезно и напряженно спросил меня магистр. После прохода через дикие земли Пикус словно бы скинул 10 лет возраста об облегчении, но все его ликование ушло, когда он увидел, как дети льда размещают военный лагерь, и внезапно вспомнил, что никто бы не стал приводить 1500 отменных воинов куда-либо просто так. «Вам стоит расслабиться, магистр. В любом случае вам предстоит отдохнуть месяцок здесь на побережье». Пикус нахмурился. Такое заявление ему очень сильно не понравилось. «И почему же я должен делать это? Потому что мне совершенно не нужно, чтобы слухи о прибывшей армии распространились раньше времени», — спокойно ответил я. «Поэтому вы, капитан Зинч, и его команда ненадолго задержитесь здесь». Глаза магистра сверкнули синим льдом. «А вы не думаете, что мы можем проигнорировать ваше решение? Экспедиция закончилась, вы больше не можете нам приказывать». «Можете, конечно, только учитывайте, что тогда, из-за спешки, погибнет множество людей, ведь мне придется форсировать планы, и я не успею подготовить своих новых воинов к минимизации ущерба. Если вы готовы пожертвовать жизнями сотен людей ради своей спешки, вперед». Пикус слегка опешил от такого заявления, но быстро пришел в себя и бросился в атаку. «Это будет следствием ваших действий, а не моих, ведь вы привели их сюда. У меня есть простой и четкий план, который отнюдь не приведет к большим жертвам. И он был еще до того, как мы отправились на север», — спокойно парировал я, — «и менять его в угоду вашему предательству я не намерен. К тому же, это повредит договоренностям с герцогом». При упоминании герцога магистр встал в стойку. Немного посверлив меня взглядом, он вкрадчиво начал: «Думаю, я мог бы задержаться по вашей настойчивой просьбе, но при условии, что ваши дальнейшие планы не повредят его светлости и вы расскажете их мне». «Попался. Иногда так просто подцепить их на крючок, все достаточно просто». Пожал я плечами. «Я оставлю вас в лагере и быстрым марш-броском доберусь до короны, где меня ждут верные люди. Затем возьму под свою опеку ближайшие баронства с помощью поединка достоинства. Затем, добавив под свои знамена немного детей льда, сделаю то же самое с графством. И потом, уже будучи графом, отправлюсь обсуждать дальнейшие планы с его светлостью. Титулы порой прибавляют веса словам, верно?» — улыбнулся я уголками губ. «Поединок достоинства», — пожевал губами Пикус. «Так вот зачем варвары приносили вам клятвы. Древняя традиция, которой пользуются довольно редко. Вам еще придется поискать недостойных лордов. Это может не понравиться королю. Мысль о том, что любого лорда можно спокойно объявить недостойным, похоже, так и не пришла магистру в голову. «Оставьте это нам с его светлостью. Недостойных уже подобрали мои люди», — отрезал я. Магистр тяжело вздохнул и раздраженно махнул рукой. «Ладно, делайте что хотите. Я готов подождать, если это не несет вреда моему ордену». Пикус ушел, и его место занял капитан Зинч, все это время отирающийся неподалеку. Разговор он не слышал, но настроение магистра понял прекрасно. «Я так полагаю, нам придется задержаться здесь, на побережье?» — уныло спросил капитан. «На месяц или два», — успокоил его я. Капитан Зинч протяжно вздохнул. «Парни уже начали бояться, как бы гиганты не решили их прирезать, да и по семьям соскучились. Но раз уж магистра вы уболтали, мне и пытаться нечего. Вы неплохо показали себя во время экспедиции, капитан. Возможно, в дальнейшем я бы нашел для вас работу». Зинч посерьезнел. «Я работаю на цепь воды, сэр Горд, и не намерен менять работодателя. Как пожелаете», — улыбнулся я. «Интересно, что он будет говорить, когда цепь воды начнет работать на меня». Сразу за капитаном ко мне подошел мастер Тимпус. Прямо паломничество какое-то. Впрочем, заметив мое раздражение, мастер огня сразу примирительно улыбнулся и поднял руки. «Даже не думайте, что я пришел спорить о чем-то. Разумеется, я понимаю, что нам придется слегка задержаться на севере, и я не в претензии. Экспедиция прошла превосходно. Я уж было подумал, что и вы будете убеждать меня, что должны немедленно доложить все Грицелиусу», — хмыкнул я. «Учитывая, что вы близкие друзья, думаю, вы сами ему потом все расскажете. Спешить некуда», — пожал плечами Тимпус. «Мы живы, узнали множество нового, стали свидетелями невероятных чудес, наладили контакт с северными варварами. Удивительно». Тимпус перевел взгляд куда-то вглубь лагеря и указал мне пальцем. У одного из шатров стоял Итим и, ожесточенно жестикулируя, о чем-то спорил с молодым сыном льда, который, если судить по одежде, был молодым шаманом. «Похоже, ваш ученик действительно нашел друзей», — удивленно заметил я. «Он уже закончил ученичество. Но да, мы наводим мосты с шаманами Северного Ветра. А вот водники держатся обособленно, ну не идиоты ли?» Мастер огня прямо-таки лучился удовольствием. Похоже, его и вправду все устраивало. «Раз такое дело», — медленно начал я, — «возможно, вы захотите задержаться еще ненадолго, я имею в виду, остаться с армией. Поддержка мастеров огня, как вы понимаете, мне больше не нужна, и это исключительно дружественный жест. В Ганатре скоро должны начаться интересные события, и я полагаю, Красные Башни не отказались бы за ними понаблюдать». Тимпус глянул на меня с легким любопытством. «Если вы так говорите, пожалуй, мы бы действительно не отказались иметь возможность понаблюдать за вами подвигами, сэр Горд. Потребуется это или нет, вы можете на нас рассчитывать в своих делах». Мастер огня ушел к себе, насвистывая. «Мне же требовалось раздать еще команд. Первым делом я собрал своих воинов и охотниц из числа людей. Кто-нибудь из вас когда-нибудь брал замки?» Растерянность на их лицах сказала мне все мгновенно. «Это редкое событие, милорд, у нас нет подобного опыта», — высказал общее мнение Шимуль. Я потер рукой переносицу. «В любом случае, это то, что будет дальше. Киана должна была подготовить людей и ждать меня в короне. Вы тоже участвуете, как мои вассалы. Я брошу одному из баронов Ганатры вызов». Ответом мне было молчание. Что охотницы, что бывшие наемники только продолжали преданно есть меня глазами. Что, даже никаких вопросов. «Никаких вопросов, милорд», — подтвердил общее мнение Шимуль. Я подозрительно осмотрел своих людей, и они даже вытянулись в струнку, даже милая. Однако со странным поведением мне некогда было разбираться. Время поджимало. «Двигайтесь в корону, пешком. Чем быстрее вы там будете, тем лучше. Найдете меня или связного, что я оставлю в ближайшей к западным воротам таверне. Он расскажет, к какому замку вам выдвигаться». «Мы двинемся с рассветом, милорд», — подтвердил получение приказа Шимуль. Сам я, напротив, рассвета ждать был не намерен, немедленно направившись к Кригорну. Вальгард наверняка руководил расстановкой лагеря и был слегка занят. Я застал рыцаря смерти за расстановкой шатра и немедленно оторвал его от этого занятия. «Кригорн, мне необходимо, чтобы ты нашел среди вас несколько хороших охотников, и они немедленно притащили мне любое животное, которое подойдет в качестве ездового. Поймать зверя может занять больше, чем несколько часов, глухо ответил рыцарь смерти. Мне будет достаточно трупа. Успеете до вечера, земли незнакомые, но мы постараемся. Старейшина не подвел. Несколько варваров помоложе действительно притащили мне к вечеру тушу огромного черного волка. Вполне подойдет. Шкура волка была окровавлена и пробита стрелами в нескольких местах, но тратить время на чистку и даже на изготовление подходящего седла я не стал. Вонзившиеся в тело нити смерти заставили его подняться. Пускай марионетка будет недолговечна, донести до короны она меня сможет. Латный всадник в черном плаще верхом на волке скрылся в ближайшем лесу еще до полуночи. Глава 47. Путь до северной короны верхом, без остановок, занял трое суток. К концу забега с волка полностью облез мех, рисуя отвратительную картину выпирающих из-под красновато-серой кожи ребер. Будь у меня времени побольше, из него можно было сделать неплохое ездовое животное, но, увы, сейчас мне был дорог каждый день. Еще до отправки в дикие земли я приказал Киане ждать меня в строго определенном ресторане, даже не таверне, каждый день. Дорогое и не слишком людное место, где обедающая на постоянной основе леди не привлечет особого внимания. Экспедиция вышла долгой, но все же заняла суммарно меньше года. И девушка не подвела. В назначенное время она была на месте. Одетая в явно дорогой охотничий камзол и вооруженная коротким мечом, девушка неторопливо читала какую-то книгу. Черные как смоль волосы были заплетены в короткую косу. «Я вернулся». Коротко поздоровался я, грузно присаживаясь напротив и снимая шлем. Примерно минуту Киана внимательно изучала мое лицо, словно бы убеждаясь, что это действительно я. Затем также пристально осмотрела одежду и доспехи. «Живой», — констатировала факт моя любовница, откладывая книгу. «Хотя выглядишь потрепанным. Экспедиция прошла успешно. Ты успела все подготовить? Все, кроме осадных приспособлений», — кивнула девушка. «Их нельзя просто купить, нет в свободной продаже. Я сумела достать чертежи, но сколотить лестницы и щиты будет лучше на месте, иначе их изготовление точно могло бы привлечь внимание. А если бы мы сделали их в тайне, могли бы сгнить без толку. Я же не знала, когда ты вернешься. Чудно. Тогда бери все необходимое и выдвигаемся немедленно. У меня уйдет примерно день на то, что собрать моих людей», — спокойно остудила мой пыл Киана. «А тебе явно не помешает передохнуть. Когда ты последний раз спал?» «Хорошо», — скрипя сердце, согласился я. «Собирай людей, я передохну и буду ждать вас у ворот на рассвете. Нет необходимости, я снимаю небольшой домик неподалеку. Идем, я проведу тебя. Выйдем вместе утром». Домик у новоявленной леди-рыцаря действительно был небольшим. Спальня, кухня, да прихожая. Но построен он был в два этажа и выглядел прилично. Доведя меня до него, Киана немедленно отправилась собирать людей. Меня же клонило в сон. Пытаться выспаться верхом на спине марионетки, которая требует частой подпитки силой, занятие не из разряда приятных. И все же частичка нечеловеческой выносливости странников все еще была со мной, и я потратил несколько часов до вечера на тренировки боя с мечом. Мертвые ноги протезы все еще слушались плохо, а мне, вероятно, предстояло провести на них еще немало схваток. И потому, стиснув зубы, я тренировался. К вечеру девушка вернулась. Переодевшись в более легкую домашнюю одежду, помощница бросила на меня несколько типично женских взглядов, как бы интересуясь, не намерен ли я затащить ее в постель после долгой разлуки. Но к тому времени у меня не осталось никакого запала, лишь усталость, и потому оставалось лишь снять доспехи и подняться в спальню. «Что с ногами?» — тихо спросила меня Киана, легко скользнув под одеяло и прижавшись ко мне с правой стороны. «Принес в жертву самому себе, когда нужно было больше силы. Потом отращу новые, сейчас не до этого», — вяло ответил я. «Ты прочитала книгу, а ты до?» «Несколько раз», — кивнула девушка. «И что, никаких вопросов?» Черноволосая ласково погладила меня по щеке и рассмеялась негромким серебристым смехом. «Тебе же явно не до этого, я же вижу. Лучше расскажи, кого из девчонок тебе удалось затащить в постель. Ставлю 100 золотых, что те эльфия точно выскользнули из твоих загребущих лап». «Ни одной», — честно признался я. «Я пытался вытащить Лару, но она все отнекивалась и в конце концов предложила мне пари. Незабываемую ночь в Таллистри, в случае если я смогу провести ночь с женщиной из северных варваров. Пари я выиграл, но не скажу, что ночь была приятной». «Значит, Лара обещала тебе незабываемую ночь, когда будете в Таллистри?» — странным тоном протянула Киана и хмыкнула. «Ну, раз обещала, значит, организует, У нее много подружек в Виталии. Смотри там потом не перетрудись. Даже не ревнуешь? Лениво поднял бровь я. Не скажу, что мне нравится это, но и разводить мне ни смысла не вижу. Легко ткнула меня в плечо кулачком девушка. Это у вас в северных королевствах бабы вой по этому поводу поднимают, а у нас в Таллис 3 на 3 девушки один парень, и тот еще от 3 бегает. Станешь такому истерики закатывать, сразу найдется стерва, что утешит. Благословенный край, не иначе. Задумчиво протянул я. Знаю я немало мужчин, что с тобой бы поспорили. Вот если бы ты в Виталии вырос, совсем по-другому бы думал. Фыркнула Киана. Да, это интересный парадокс. Изобилие присыщает, заставляет тебя лишиться вкуса, и тогда кажется, что это все лишнее. А вот те, кто провел большую часть жизни и не был так избалован, считают подобное землей обетованной. И ведь обе стороны по-своему правы. Впрочем, у нас есть и дела поважнее. Расскажи мне о бароне, которого ты подобрала. У нас будет время поговорить об этом по дороге. Зевнула девушка. Тебе стоит отдохнуть. Лучше спи. Я раздумывал буквально мгновение, а затем решительно последовал ее совету, проваливаясь в сон. Запах жареных блинов разбудил меня следующим утром. Сколько людей под началом у барона? И сколько ты собрала? Осведомился я у девушки за завтраком. 30. Нахмурилась она. Я собрала на 10 больше. 3 к 5. Не самый лучший расклад для осады, но я рассчитывал решить все быстрым штурмом. Значит, 5 десятков на 3. Я погладил изрядно заросший подбородок. Придется попотеть. Далеко его замок, насколько там хорошие укрепления, неделя пути от короны. Есть протоптанная дорога, баронство чуть севернее от центра королевства. Не самый приятный вариант расположения. Но в то, что девушка верно подобрала цель, я верил. Ты практиковала что-то из книги, которую я тебе оставлял. Киана на миг замерла с поднесенной ложкой ко рту. Практиковала. Серьезно кивнула она. Девушка отложила еду и скрылась в спальне, вернувшись с обернутой в тряпочку книгой. Сперва я нахмурился, полагая, что она не выполнила приказ и не спрятала ее, но оказался неправ. У меня есть для тебя ответный подарок. Вскоре пригодится. Придвинула через стол книгу ко мне Киана. Я развернул тряпку и прочитал название. «Герцог Леон Прекрасный. Благородное искусство осады». Смеешься? Напротив, я предельно серьезно. Герцог действительно хорошо и четко расписывает все правила, которые принято соблюдать во время вызова достоинства. Нахмурившись, ответила девушка. Все это натолкнуло меня на другую мысль. Ты спрятала книгу, как я просил? Да, еще давно. Несколько удивилась вопросу Киана. Как давно? Сколько времени прошло с моего отъезда, когда ты это сделала? Сроки могут быть очень важны. Вспомни. Моя любовница всерьез задумалась. 2 месяца, примерно. Пока разбиралась с новым титулом, пока искала подходящее место. Это заняло время. 2 месяца. Демон пришел ко мне с наградой за эту часть сделки, когда мы стояли на границе диких земель, и не прошло и месяца с тех пор, как мы покинули столицу Ганатры. Он солгал мне, лишь сделал вид, что причиной прихода был прогресс с нашей сделки. Выдать сферу была его собственная инициатива. Он очень хотел, чтобы я прошел дикие земли, или не ходил туда вовсе. Очень. Настолько, что явился лично и выдал оплату авансом. Настолько, что поделился могущественным артефактом. Настолько сильно, что даже готов был пообещать бессмертие или что-то похожее на него. Нутром я чувствовал странную игру, что закручивалось вокруг. Но, увы, именно сейчас у меня были более насущные проблемы. Пошли одного из своих людей в качестве связного. Остальные выжившие люди из экспедиции должны прибыть в корону через несколько дней. Пусть догоняют нас. Кто погиб? Слегка помедлив, спросила девушка. Баллы Скул, Лара и Милая сильно пострадали. Насколько сильно? Тут же уточнила судьбу подруг черноволосая. Ларе потребуется новая рука. Я оплачу. Что же до Милаи? Спроси у нее самой. Киана немного помолчала, переваривая новости, но затем встрепенулась. Значит, нас будет 5 десятков на 3. Слушай планировку замка. Черноволосая наемница собрала людей около полузаброшенной лесной стоянки для охотников в полудне пути от Северной Короны. 40 бойцов разного возраста и калибра. Юноши и ветераны, явные новички и опытные вояки. Но ни одной женщины. Я бросил ехидный взгляд на любовницу, заметив это, но она предпочла его проигнорировать. При нашем приближении люди принялись медленно подниматься. Это сэр Горд, мой сюзеренный странствующий рыцарь. Представила меня черноволосая леди. Вам предстоит принести ему присягу и отправиться на осаду замка барона Киринга по древней традиции достоинства. В толпе бойцов поднялся шум и гвалт, начались возмущения и споры. Да кто он такой, леди Киана, я на такое не подписывался. Что за дела, задница Кракена? Киана смотрела на это пронзительным, твердым взглядом, скрестив руки на груди. Затем один из ветеранов, немолодой моряк с большим рваным шрамом на шее, поднял руку и все резко замолкли. Не поймите нас правильно, леди Киана, уважительно начал он. Мы знаем и уважаем вас, но этого рыцаря мы видим впервые. С чего вы решили, что мы должны перейти под его командование? Это попахивает какой-то скверной интригой, которая вовсе не выгодна в первую очередь вам. Вы только скажите, чем он вас прижал, и мы его мигом искупаем в выгребной яме. Именно такое предложение виднелось в глазах мужика. Толпа поддержала ветерана нестройным гулом. Дело принимало неприятный оборот. Я бросил взгляд на Киану, предлагая вмешаться и невзначай занял позицию, подходящую для удара пожирателем жизни. Девушка ответила мне умоляющим взглядом, который просил стоять и молчать. Вы все сделаете так, потому что это мой приказ. Если вы вдруг не забыли, вы дали клятву. Черноволосая наемница ледяным взглядом обвела толпу. Выполняйте его, или умрите за предательство. Моряк со шрамом на шее мертвенно побледнел, но не от страха. Клятва жизни начала убивать его за столь явное непослушание, и не его одного. Киана словно ударила по всей толпе сразу. Сглотнув, он отступил в толпу и забормотал: «Конечно, леди Киана, как скажете». Под пристальным взглядом черноволосые люди начали подходить ко мне по одному. Киана, стиснув зубы, скрепляла клятвы. Нутром я чувствовал, что это давалось ей тяжело, но похоже, моя маленькая ведьма успела набить руку на этом в мое отсутствие. Не откладывая, она создала все 40 связей. Под конец девушку слегка шатало, и я заботливо приобнял ее, помогая дойти до полуразрушенного домика охотничьей стоянки. Нам предстоит тяжелый марш-бросок до баронского замка и бой. Я внимательно посмотрел на девушку, укладывая ее на кровать. «Справишься, или останешься в короне?» «Справлюсь», — вяло кивнула Киана. «Только передохну немного». Вскоре она заснула, хотя еще даже не смеркалось. Я вышел из домика и обвел серьезным взглядом собравшихся бойцов. Смотрели они на меня из-под лобья, и подчиняться не особо хотели. Но клятва не оставит им выбора. План простой. Леди Киана отдыхает до завтра, затем мы отправляемся быстрым марш-броском до замка барона Киринга. По дороге нас догонит мой отряд. День-два отдыха, собираем лестницы, идем на штурм. Долго осаду держать не будем. Куда уж проще. Сплюнул моряк. А если штурм отобьют, подтяну побольше людей. На этот случай у меня есть еще небольшая армия вассалов, что стоят лагерем в неделе от короны. Но насчет этого вы должны молчать, как рыбы, и это приказ, ясно. Упоминая армии, слегка приподняло настроение отряда. Впрочем, мне было почти плевать. Выполняют приказы, и ладно. Эти люди нужны мне всего на одну битву. Яснее некуда, сэр Горд, хмуро ответил ветеран. Вообще, за такое иной рыцарь мог бы и в зубы дать, исключительно для урока вежливости. Но обострять и без того высокий градус негатива я не стал. Мы были у замка барона через неделю, устроились на привал неподалеку, рассматривая строение сквозь перелесок, стремясь не привлекать много внимания. Пока не слишком довольные бойцы занимались сбором лестниц, я дочитывал благородное искусство осады. Киана была права, герцог действительно неплохо все описывал. С его слов выходило, что осады и штурмы замков в королевствах — это своеобразный аналог военных игр или учений. Строго запрещалось использование колющего оружия, луков и копий, а также любой осадной или защитной техники, камнеметов, стрелометов, кипящего масла или камней. Словом, всего того, что обычно используется при нападении крупной и опасной твари на город и может легко убить человека. Герцог предписывал повсеместное использование доспехов и только ручного оружия, и настоятельно рекомендовал уважительно относиться к противникам независимо от предмета спора, и ни в коем случае атаковать уже раненых и неспособных сражаться. По правилам они выбывали из схватки и должны сами добираться до целителей или ожидать окончания боя. Из осадной техники атакующие могли использовать таран, лестницы, ростовые щиты. Защитники в свою очередь должны были скидывать лестницы, укреплять ворота и активно использовать разнообразные жидкости. Не из тех, что способны повредить, а те, что способны помешать участию в бою. Герцог активно одобрял применение холодной воды, слегка теплой липкой смолы и разнообразного вида масел, делающих все скользким, и, даже гораздо более активно, осуждал применение в качестве оружия чанов с дерьмом, яростно высказываясь о том, что это поступок, недостойный благородного лорда. В этих строках явственно чувствовался личный опыт. Стоило полагать, что случай применения содержания выгребных ям в качестве средства защиты все-таки активно встречаются в королевствах. Лестницы готовили долго и неохотно. У меня создалось впечатление, что бойцы намеренно затягивают процесс. Но вечно это делать было нельзя, и 40 воинов все же изготовили 20 лестниц и ростовые щиты за 3 дня. К этому времени люди Шимуя вместе с охотницами догнали нас. Пока девушки активно обнимали Киану и делились новостями, я разговаривал со старым наемником. «Что скажешь по поводу замка?» «Дрянной замок. Сразу видно, барон не богат. Стены невысокие, защитники наверняка не имеют хорошей брони». Погладил подросшую за время путешествия бороду мой седой десятник. Замок барона и вправду был небогат. Пожалуй, он и замком-то назывался с натяжкой. Из каменного в нем были только стены. Все внутренние строения были выполнены из дерева и скорее напоминали усадьбу, защищенную широкой каменной стеной. Времени на осаду у нас нет. Будет брать штурмом. Есть идеи? Шимулю краткой поглядел на людей Кианы. Мне не нравится отряд, что собрала черноволосая. Честно признался он. Они смотрят на вас волком. Сражаться, конечно, будут, но явно неохотно. Это совсем не то настроение, что нужно для успешного штурма. А нас всего 5 на 3. Расклад не слишком удачный. Нужен хороший план. Седой ветеран был прав, конечно. Но в данном вопросе у меня не было большого выбора. Приходилось пользоваться тем, что есть. Отдыхайте, выспитесь. Штурм завтра или послезавтра на рассвете. Подготовь людей к бою. Если будут дельные идеи, говорите. Шимуль молча кивнул и удалился. До вечера я внимательно наблюдал за замком, отмечая порядок смены стражи. Постепенно в голове начал формироваться план. Следующим утром я подозвал к себе Шимуля, Милаю и Киану. Слушайте план. Сегодня нарвите побольше травы и соберите в мешки. Поспите и отдохните до вечера. Ночью, во время смены постов, тихо подтягивайте 10 лестниц к стенам со всех сторон, закидав их травой, и сами ложитесь рядом, скрывшись. Едва начнет светать, я брошу вызов барону. По моему сигналу поднимайте лестницы и идете на штурм. Киана, возьми командование людьми, которых привела. Шимуль, берешь наш 10. Милая, ты идешь на передовую как боец прорыва. Полагаю, ты уже успела освоиться с новыми возможностями за прошедшие месяцы. Бледная охотница серьезно кивнула. Киана бросила на нее любопытствующий взгляд, и девушка скривила короткую гримасу в стиле «Потом расскажу». «Вопросы, когда мы взойдем на...» — хором спросили Киана и Шимуль. Переглянувшись, Киана уступила более опытному наемнику право первенства. «План боя, когда поднимемся на стены, я слегка помедлил. Латы странников — лучшие доспехи в королевствах. Если меня не опрокинут и не спеленают, я сам расправлюсь с большинством. Следите за этим и прикрывайте меня. В дальнейшем играйте от обороны, затягивайте бой. Помогите мне пробиться к барону, я разберусь с ним. Ваша задача – не проиграть бой к тому времени, когда это произойдет, и тогда я помогу вам добить оставшихся и переломить схватку, если мы останемся в меньшинстве». Больше вопросов не было. Люди барона, несомненно, следили за окрестностями замка и держали на стенах несколько постов с факелами. Но они были готовы к атаке зверей, а не людей. О расположении постов я выучил хорошо. Разделившись на 10 команд, 5 моих людей незамеченными подошли к стенам и затаились в траве. К счастью, замок захолустного барона не имел рва. Следующим утром я впервые за долгое время взял в руки свой антрацитово-черный щит, выбранная когда-то пара оружия. Одноручный меч и щит сейчас казались такими смешными и наивными. Реальной защитой, что не раз спасла мне жизнь, оказался не щит, а совсем другие силы. Впрочем, возможно, ему еще предстоит немного послужить мне. Закинув его за спину, я неторопливым шагом направился к замку барона. Уже светало. Глава 48. Гилли лежал голышом на холодном каменном столе и чувствовал себя неловко. Сложно было сказать, что именно было тому причиной. Возможно, мрачная обстановка лаборатории, что была в сыром каменном подвале. Или, может, дело было в отсутствии одежды. Сам юноша склонялся к варианту, что все дело было в 4 странных стариках в темно-зеленых мантиях, которые стояли прямо над ним и вели активное обсуждение с мастером Инианом. Было в них что-то отталкивающее, что вызывало неловкость и настороженность. На мой взгляд, этот экземпляр все же староват для подобного эксперимента, мерно говорил один из стариков. Детский организм гораздо более пластичен, и как следствие, шанс на закрепление внесенных изменений и адаптацию к новым возможностям гораздо более высок. Я не согласен. С моей точки зрения подопытный идеален. Организм полностью сформирован, но с тех пор прошло совсем немного времени, и он не успел закостенеть и затвердеть. Идеальный возраст для глубинных изменений, ведь в случае успеха, можно будет применить методику и для людей старшего поколения, резко возразил второй старик. От детей нельзя получить осознанное согласие на подобные кардинальные изменения. Именно поэтому мы применяем на них только полностью отработанные, надежные методики, где появление побочных эффектов исключено, заметил мастер Иниан. Ох уже эти новомодные правила, ворчливо проскрипел третий старик. Во времена моей молодости крестьянских детей никто не считал, бабы нарожают столько, сколько нужно. Иначе как, по-вашему, методика расширения жизненного резерва стала отработанной и надежной? Времена твоей молодости прошли много столетий назад, хмыкнул четвертый старик. Правила и порядок – это признак развития цивилизации. Мы уже не дикари, это только совсем древние ретрограды вроде тебя, застыли в прошлом. Мы отвлеклись от темы, ребенок подошел бы лучше. Недовольно прервал коллег первый старик. Я все еще считаю, что нам стоит найти кого-нибудь. Исключено, прервал старика мастер Ниан. Будем работать с тем, что есть. Тогда я внесу некоторые коррективы. Пожалуй, я знаю пару зелий и приемов, что помогут увеличить пластичность. Несколько разочарованный старик отошел в сторону, к алхимическому столу, и зажег горелку, принимаясь готовить что-то. Стоит обдумать вопрос обезболивающих. Процедура предстоит неприятная, заметил второй старик. Неплохая мысль, одобрительно кивнул четвертый. Но нужно подобрать максимально нейтральные составы, иначе можно испортить чистоту эксперимента. И так сойдет, зафиксируем понадежнее, и не нужно будет лишних расчетов и подбора нейтральных составов, резко возразил третий старик. А мое мнение тут кого-нибудь интересует? Робко осведомился Гилли. Четверо стариков уставились на лежащего на столе юношу как на говорящее бревно. Даже первый на миг оторвался от помешивания состава в колбе. Мне кажется, ты уже высказал свое мнение на этот счет мне в приватной беседе, Гилли. Мастер Ниан мягко улыбнулся. Больше разговаривать ни о чем. Будь так любезен, не отвлекай уважаемых мастеров. Они уже не молоды, вдруг из-за этого ошибутся. Гилли сглотнул и предпочел промолчать. Мгновением позже старики сделали вид, что этого разговора не было, возвращаясь к обсуждению. Спустя полчаса ожесточенных споров насчет морали и этики, смешанных с обсуждением незнакомых Гилли медицинских терминов и практик, первый из стариков, стоявший у алхимического стола, заявил: «Готово». Мастер Ниан принял из рук старика две колбы и поднес их к лежащему на столе юноше. «Пей». Слегка приподнявшись, Гилли выпил предложенные зелья и скривился. На вкус была редкостная гадость. «Как быстро должно подействовать?» – осведомился второй старик. «Уже», – коротко бросил первый. «Тогда не будем откладывать. Начинаем», – распорядился мастер Ниан. Четверо стариков плотно схватили двумя руками каждую конечность юноши, ноги и руки. Сам Ниан встал во главе стола и положил руки на виски подопытного. Гилли почувствовал, как от прикосновений мастеров по телу разливается тепло. Сначала это было даже приятно, мягкое, словно омывающее изнутри и успокаивающее тепло. Но затем тепло превратилось в жар, а жар превратился в сжигающий огонь. Юноша стиснул зубы, но боль только нарастала. Казалось, каждый кусочек его тела словно горит заживо, и не было ни продыху от этой всесжигающей боли, которая только нарастала и нарастала. Тело юноши выгнуло дугой в резкой судороге, и Гилли страшно, срывая горло, закричал, а затем резко обмяк, теряя сознание. На мастеров, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Они продолжали свое дело, железной хваткой вцепившись в юношу. Спустя примерно две минуты мастер Ниан остановился и убрал руки с висков. «С нервной системой мы закончили», — спокойно произнес он. «Переходим к глазам». У него остановилось сердце. Поднял глаза на руководящего операцией четвертый старик. «Ожидаемо. Шварцгофен, реанимируй». Первый старик оставил в покое левую руку юноши и возложил руки ему на грудь, надавив несколько раз, совмещая резкие удары с вливанием жизненной силы. Он прислушался к груди и отрапортовал. «Готово. Снова бьется. Отлично. Гидельбин, заменяй глаза». Четвертый старик, державший ранее правую руку, отошел в сторону и вскоре вернулся с колбой, в которой плавали странного вида глаза, явно не принадлежащие человеку. Старик одной рукой оттянул веко лежащего без сознания юноши, а другой провел над его глазом. С хлюпающим звуком, повинуясь движению руки старого мастера, глаз вышел из глазницы, и теперь с головой его соединял только окровавленный нерв, скальпель, коротко потребовал мастер. Эниан молча протянул коллеге маленький скальпель, и перехватив его свободной рукой, тот перерезал нить, оставляя глаз висеть в воздухе. Затем, слегка пошевелив пальцами, Гидельбин отправил вынутый глаз в колбу и заменил его на подготовленный. Мастер Эниан помог ему срастить нервы, и вскоре старик отпустил веко, что теперь закрывало совершенно другой глаз. Затем мастера повторили аналогичную процедуру с другим глазом. «Теперь кости», — мерно распорядился мастер Эниан. «Кальтиан, Мингис, берите на себя тело, я займусь черепом и позвоночником. Гидельбин, Шварцгофен, будете мне ассистировать». Даже обладая телекинезом, опытному целителю не по силам вынуть череп из человеческого организма, чтобы заменить его. Однако все пятеро мастеров сошлись на мысли, что потребуется замена абсолютно всех костей до единой. Человеческие просто не выдержат ожидаемой нагрузки, перемалываясь в пыль. Мастер Эниан быстрым движением провел по черепу юноши, лишая его волос, а затем сделал решительный разрез, вырезая часть кости прямо со скальпом. Шварцгофен принял кровоточащий кусок плоти, кропотливо и аккуратно отделив от него кость. Гидельбин подал заранее приготовленный кусочек более твердой и прочной кости, и мастер Эниан аккуратно вернул все на место, исцеляя рану. Тем времен второй и третий старик проделывали то же самое с костями ног. Делали разрезы и вынимали кости, заменяя их на более прочные аналоги, затем закрывая раны. Мастер Эниан слегка сместился и сделал новый разрез на черепе, заменяя очередную часть. Работы было еще много. Через несколько часов все кости в теле юноши была заменены на более прочные аналоги. Сращивание с организмом, на первый взгляд, прошло успешно. «Эти кости, по моим расчетам, должны выдержать нагрузку», — отчитался мастер Кальтиан. «Что за кости ты использовал?» — поинтересовался мастер Мингис. «Одной морской твари, живет на больших глубинах, крайне проворная и живучая тварь, что способна выдерживать колоссальное давление. Мингис, Гидельбин, приступайте к введению укрепляющих экстрактов в мышцы. Шварцгофен, Кольтис, на вас связки, хрящи и сухожилия. Я буду отслеживать общее состояние. Я все еще считаю, что нам следовало заменять большую часть мышечной массы, а не укреплять уже имеющуюся», — заметил Шварцгофен. «С таким подходом можно заменить вообще все тело, кроме нервной системы», — проворчал Гидельбин. «Слишком велик риск отторжения. Потеря мышечных навыков», — резко поставил точку в споре мастер Эниан. «Мастера взяли длинные, большие шприцы и принялись впрыскивать подготовленные смеси в основные группы мышц. Шварцгофен и Кольтис взяли шприцы поменьше и начали аккуратно накачивать их составом остальные части тела. Сердце вновь остановилось», — произнес Шварцгофен, отбросив в сторону очередной пустой шприц. «Пауза. Я реанимирую», — коротко отозвался мастер Эниан. «Еще через час шприцы кончились. Остались внутренние органы. Я займусь органами восприятия. Шварцгофен, на тебе пищеварительная система и половые органы. Кольтис, берешь сердце, печень и почки. Гидельбин, на тебе легкие и другие вспомогательные органы. Ментис, общее наблюдение и поддержка в случае необходимости». Мастер Кольтис сделал разрез над почкой и аккуратно засунул в него руку. В его глазах вспыхнуло изумрудное сияние. Остальные мастера принялись аккуратно касаться прочих органов, медленно и неторопливо вливая в них жизненную энергию, укрепляя и улучшая их. Сердце юноши останавливалось еще дважды во время операции, и оба раза мастера вновь и вновь запускали его. Наконец, спустя несколько часов, все было кончено. Юноша в итоге выглядел вполне целым. Лишь лысая голова, черные, без зрачков, глаза и множество белых шрамов по всему телу напоминало о проведенном над ним эксперименте. Мастер Шварцгофен тяжело выдохнул. «Ты был прав, Кальтиан», — признал правоту коллеги старик. «Ребенок бы не выдержал этого. 4 остановки сердца. Удивительно крепкий парень. Действительно, отличный экземпляр». Мастер Кальтиан скрестил руки на груди и самодовольно ухмыльнулся. «Возможно, в этом и крылась наша ошибка. Укрепление внутренних органов мы производили последним. Возможно, стоило начать с сердца», — заметил мастер Мингис. «Вы знаете, у меня все не идет из головы мысль о том, что если собрать достаточно разнообразных тварей живьем, то из их тел можно сшить вполне себе человеческое тело, а затем просто пересадить в него мозг. В самом деле, если по отдельности можно заменить почти любую часть, почему нельзя сделать так совсем, высказался мастер Гидельбин. В лаборатории повисло тяжелое молчание. Будет ли это человек, наконец, сформулировал общий вопрос мастер Ниан. Этот вопрос стоит оставить философам. Пожал плечами Гидельбин. К тому же, можно вообще использовать мозг какой-то твари, схожий по разуму с человеком, и воспитать его нужным образом. И это будет боевая единица экстра-класса. Лучше скажите, вы можете назвать четкую причину, почему это невозможно? Здесь собрались опытнейшие, лучшие мастера жизни и целители расы людей, древнейшие из стариков, что застали рождение первых королевств. Но никто из них не нашелся с ответом. Глава 49. Постовые заметили меня на середине пути от леса до ворот замка. Заметили, но не предприняли ничего, лишь поднявшись на барбакан в ожидании того, как я подойду поближе. «Рановато вы заявились, сэр-рыцарь». Стражник на воротах слегка зевнул. «С чем к нам пожаловали?» «Мое имя сэр Горд. Я хочу поговорить с бароном Кирингом». Постовой слегка приуныл. Барон, вероятно, еще спал, из-за его раннее пробуждение посыльного. Вполне вероятно, по головке не погладит. «Может, подождете немного, сэр Горд?» Умоляюще посмотрел на меня дозорный. «Рань несусветная. Давайте мы вас пригласим к себе в караулку, напоим, накормим, а там, глядишь, и барон проснется. Мне нужен барон Киринг. Сейчас». Я положил руку на меч. Постовой тяжело вздохнул и посмотрел на меня с грустью и легкой неприязнью. Но спорить больше не стал, отправившись будить барона. Спустя минут 20 заспанный барон, явно одетый в первую попавшуюся под рукой рубаху, поднялся на барбакан и недовольно осмотрел меня, внимательно задержавшись взглядом на оружии и доспехах. Пожилой, но еще не старый мужчина. Он имел седину в висках и бороде, и выглядел так, словно ему едва за 50. Но обрюзгшим или толстым барон совсем не был. Чувствовалось, что как воин он держит себя в форме. «Доброе утро, сэр Горд. Не ожидал увидеть рыцаря-странника в наших краях. С чем пожаловали, да еще и в такую рань?» Я медленно стянул с себя шлем, показывая лицо, а затем посмотрел прямо в глаза барону и отчеканил. «Я, сэр Горд, как рыцарь людей, заявляю, что вы недостойны своего титула, лорд Киринг. Вы ужасный барон и отвратительный лидер, а потому, по древней традиции первого короля, я бросаю вам вызов, и пусть отец и сталь рассудит нас». Барон поперхнулся и уставился на меня как на чудо света. Определенно вызов за титул – это последнее, что он ожидал услышать от заезжего рыцаря в это утро. Повисло длительное молчание. Смерив меня крайне внимательным взглядом, задержавшись на рыцарском кольце, барон покачал головой и ответил: «Не знаю, зачем вам это, сэр Горд, но вы в своем праве. Не думайте, что мой замок взять легко. Я барон по праву, и вы уйдете отсюда посрамленным. Приходите со своими людьми, и мы посмотрим, кто тут по-настоящему достоин». Меня так и подмывало бросить пафосную фразочку о том, что это произойдет раньше, чем барон думает. Но это могло быть противнику несколько лишних секунд, а урок о том, что в бою секунды могут стоить победы или жизни, я выучил слишком хорошо. Поэтому я просто обнажил меч, поднимая его вверх, и резко рассек им воздух, подавая сигнал. Из высокой травы начали подниматься люди, перехватывая поудобнее лестницы. 10 пятерок окружили замок. Барон пару мгновений неверящим взглядом смотрел на это, а затем резко пришел в себя. «Тревога!» — взревел барон. «Нас штурмуют! Все на стены, живо!» Сам барон резво припустил куда-то со стен. Подозреваю, побежал надевать доспехи. Замок был совершенно не готов к осаде. В это время большая часть воинов барона, вероятно, сладко спала. Дозорные на стенах собрались в кучу и успели сбросить одну поставленную лестницу, но их было 10. Когда мои люди поднялись на стены, воины барона только начали выходить во двор, оказавшись в кольце. С четверкой дозорных разобрались мгновенно. Численное превосходство и удар с двух сторон не оставим и ни шанса, и тех мгновенно оглушили ударами по голове в спину. Дружина барона ощетинилась оружием и заняла позиции у лестниц, которых было всего 2. Пусть стены и были невысокими, прыгая с них во двор можно было и ноги поломать. Бой ненадолго замер. Мы взяли стены, но никто не решался броситься в бой первым. Я жестом подозвал к себе Шимуля и Киану. «Занимайте оборонительные позиции у лестниц. Высота и численность на нашей стороне. Возьмите несколько человек, пусть затащит лестницы на стену. По ним мы спустимся сразу с нескольких сторон и ударим, пользуясь количеством. В этот момент из центрального дома замка показался барон, одетый в старенькие латы. Сравнение с моим они не выдерживали никакого. Грубое железо, простая форма и множество зазубрин. Подозреваю, они не раз ржавели за время своей жизни, однако были любовно начищены до блеска. Барон внимательно осмотрел диспозицию и плотно сжал губы. Ситуация ему явно не нравилась. Как и я, тот был вооружен мечом и щитом. Он начал коротко раздавать какие-то команды, но расстояние не позволяло их услышать. Воины барона выстроились в линии внизу замковых лестниц. Пара солдат скрылась в замке. Тем временем люди Шимуля и Кианы вытащили на стену лестницы и начали спускать их вниз. Увидев это, барон грязно выругался, и его люди мгновенно разделились. По 2-3 бойца к каждой лестнице. Сам барон занял позицию у одной из замковых лестниц, а его офицеры у другой. «Это патовая ситуация», — хмуро высказался Шимуль. «Они не могут подняться, потому что тогда мы победим. Но лестницы маленькие и узкие, и спускаться мы будем по одному, и это шанс для них навалиться на каждого по двое-трое. Если бы нам не приходилось следовать правилам, со стены можно было перестрелять людей барона как куропаток. Но стрелковое оружие было запрещено правилами, и пока приходилось им следовать. Я раздумывал недолго. Кто знает, что могут придумать еще люди барона, если мы будем тянуть. В конце концов, это их замок. Мы с Милой прыгаем вниз и вяжем боем тех, кто стоит у лестниц. Вы спускаетесь и поддерживаете нас. Все ясно?» Киана и Шимуль четко кивнули и принялись тихо раздавать команды своим людям. «Готово?» — с улыбкой спросил я девушку. Азартные глаза мертвой охотницы сказали мне больше любых слов, но все же она ответила. «Всегда. Мы прыгнули вниз, прямо на стоящих солдат барона. Я упал прямо на одного из солдат барона, пришпиливание его мечом к земле. Удар отозвался резкой болью в пояснице и позвоночнике. Наверное, будь у меня живые ноги, можно было и сломать их. Но сейчас я не почувствовал ничего. Несколько ударов прилетело мне по голове и плечам, пока я поднимался, но латы держали все. Милая приземлилась рядом, падая на двор замка с перекатом, и двумя взмахами клинка расправилась со своей тройкой, словно танцуя среди их неуклюжих ударов. В это же время я принял удар второго воина из своей тройки на щит, и ударил третьего мечом. Люди барона уже бежали к нам, но нужные секунды были выиграны. Несколько бойцов успели спуститься. Завязался бой. Барон попытался взять нас в кольцо, бросив все силы на подавление прорыва, но тем самым оголил оставшиеся лестницы. И в итоге именно его люди оказались в меньшинстве, окруженные. Я отпрянул назад, переводя дух и мотая головой. Ран не было, но несколько тяжелых ударов по доспехам отнюдь не добавляли здоровья. А затем, едва я собрался найти в толпе барона, его громогласный рев разнесся над полем битвы. «Горд, хватит прятаться за спины своих людей. Сразимся один на один и определим, кто из нас достоин. Каков хитрец!» Похоже, барон уже понял, что проиграл штурм, и пытается взять последний реванш таким образом. Конечно, я мог бы просто приказать своим людям додавить людей барона, но это было бы слишком скучно. Вызов барона заставил меня испытать чувство азарта. Все или ничего. В любом случае, даже если я проиграю, никто не мешает мне вернуться с гигантами. «Я согласен», — крикнул я, и бой остановился. Воины резво рассыпались на два полукруга, освобождая нам площадку. С одной стороны стояли мои бойцы, с другой — люди барона. «Спрятать лестницы в траве — хороший трюк», — прогудел барон из-под шлема. «Однако так ли ты хорош в бою, как в хитростях?» Я внимательно осмотрел соперника. Мы были вооружены одним и тем оружием. Латы, меч и щит. Но снаряжение странников заметно более качественное, чем вещи барона. Хотя меч у него на первый взгляд был весьма неплохим, в отличие от щита и лат. «Сейчас и узнаем», — улыбнулся под шлемом я. Барон был старше и опытнее. На моей стороне была молодость, обучение у странников, качественное снаряжение. Одним словом, я однозначно ставил на себя. Киринг не стал долго ждать и пошел в атаку. И первые же мгновения боя показали мне, что я сильно переоценил себя. Обмен ударов не оставил на моем щите и царапин, а вот щит барона прорубился на неплохую полосу. Вот только это мне совсем не помогло. Проклятый барон оказался на редкость неплохим мечником. Казалось, он вообще не делал ошибок. Отводил или принимал на прочные части брони все мои удары, избегал моих блоков щитом, совершая идеальные контратаки. Мой меч оставлял небольшие зарубки на его латах, но даже хорошая сталь не способна прорубить толстое железо одним ударом. Превосходство в снаряжении обернулось пшиком, и ни молодость, ни обучение у странников меня совсем не спасали. Спустя всего минуту боя, мне не удалось достать барона ни разу, а сам я обзавелся двумя легкими ранениями в сочленение доспехов. На землю закапала кровь, моя кровь. Если так пойдет и дальше, у меня нет ни шанса. Барон был просто лучше, на чистом мастерстве, и похоже, он тоже это понял. Похоже, вы не так уж ловко управляетесь с мечом, как вам хочется думать, сэр Горд, усмехнулся Киринг. Я отбросил щит в сторону и, перехватив меч двумя руками, обрушил его на щит противника, отрубая от него треть. Барон невозмутимо сдвинулся так, чтоб удар не повредил ему, еще раз легко достал меня на контратаке и отбросил обрубок щита в сторону. Мы остались лишь с мечами в руках. Конечно, я мог бы поднять щит обратно. Мой-то еще цел, но что-то подсказывало мне, что это никак не поможет. Но все же полным профаном в искусстве боя на мечах я не был. Поэтому в голове у меня быстро возник план. Барон вновь бросился вперед, но я рванулся на перерез. Со стороны это могло показаться жестом отчаяния, потому что своим движением я открыл сочленение правого плеча, позволяя противнику одним точным ударом лишить меня правой руки. И барон купился, сочтя это атакой отчаяния, совмещенной с ошибкой новичка. Его меч вонзился мне в правое плечо, с хрустом проламывая кость. Мой меч выпал из разом ослабевшей руки. Но вот выдернуть свой клинок барон уже не успел. Левой рукой в латной перчатке я перехватил клинок в собственной ране. Киринг, похоже, вполне знал, что нужно делать, когда врагу удалось перехватить твой меч рукой в латной перчатке. Как-то по-особому изогнувшись, он попытался вырвать меч из моей руки. И если бы я держал его обычной рукой, несомненно, он мог преуспеть. Вот только моя мертвая рука была в несколько раз сильнее живой, и хватка у нее была поистине стальной. Резким движением я вырвал меч из раны, скривившись и отбросил его в сторону. Барон попытался среагировать и быстро бросился к моему мечу, но в этот момент тяжелый удар моей левой руки в латной перчатке отбросил его на землю, сминая часть шлема ударом. Тяжело наклонившись, я подобрал свой меч левой рукой, затем подошел к вяло пытающемуся подняться барону, поставил ногу ему на грудь и приставил меч к горлу. «Вы проиграли, сэр Киринг». Барон перестал шевелиться и на миг затих, а затем глухо ответил: «Да, вы победили, барон Горд. Позвольте мне встать». Я убрал ногу. Барон тяжело поднялся и с трудом снял с себя шлем. Под ним оказалась кровь. Похоже, вмявшийся внутрь шлем сломал ему нос. Киринг стянул с пальца баронское кольцо и протянул его мне с мрачным видом. Я с усилием сделал то же самое. Правая рука повисла плетью и почти не слушалась. Едва мы обменялись кольцами, ко мне немедленно подбежал Улас и принялся перевязывать рану на правом плече. И когда только старик успел подняться на стены, в бою-то он не участвовал. Рана тяжелая, можно лишиться руки без помощи хорошего целителя. Остальное мелкие порезы, легко заживет, вынес мне свой вердикт старый слуга, закончив обрабатывать раны. В замке должен быть мастер, позови его. Вяло распорядился я, осмотрев замок изнутри. Внутри стен притаилась маленькая, деревянная часовенка отца. Бой дался мне гораздо тяжелее, чем я ожидал. Барон оказался слишком хорошим мечником. Шимуликиана уже вовсю распоряжались в замке, немедленно начав заниматься размещением раненых и подобрав мне хорошую комнату. Люди барона смотрели на них мрачно, но не возражали. Вскоре меня провели в импровизированный лазарет, заменили налившуюся кровью повязку и позвали местного священника. Им оказался дедок лет 60, чем-то напоминающий мне Уласа. Одет он был бедно, в простую мешковатую серую робу. «Боюсь, ничем тут не могу помочь, ваша милость», — развел руками дедок. «Я обучен искусству ветра, а не целительству, но в деревне живет хорошая целительница. Я уже распорядился, чтобы ее позвали. Сделай хоть что-то, основы ты должен знать точно». Хмуро посмотрел на священника я. «У меня хватит денег заказать у целителей новую руку, но если я лишусь текущей, тебе придется искать новое место жительства, так и знай». Дедок грустно вздохнул и положил руки мне на повязку. В его глаза сверкнул легкий изумрудный отблеск. Спустя пару мгновений он устало вытер пот со лба, а по руке разлилось легкое тепло. «Это немного поможет, но, боюсь, вся надежда на леди Кассию. Мое искусство целительства не слишком велико», — развел руками дед. «Однако мне пришла в голову другая идея, как использовать подвернувшегося под руку священника. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Мастер Вивиан, ваша милость, тебе доводилось когда-нибудь проводить посвящение в рыцари, Вивиан?» «Доводилось, несколько раз», – покладисто кивнул священник. «Когда лорд Киринг и его отец проводили посвящение, я свидетельствовал. Подготовь необходимый антураж. Мне нужно провести несколько посвящений. Сразу несколько, какая редкость. Конечно, я могу все приготовить, вот только...» Дедок замялся. «В чем дело?» Нахмурился я. «Я не уверен, что имею на это право», — выдохнул Вивиан. «С расформированием церкви мои права жреца отца исчезли, и теперь я всего лишь простой мастер, поэтому не уверен, что имею право на посвящение». «Что ты сказал?» — переспросил я. «Я не уверен, что...» «Нет, про церковь. Вы не слышали?» — удивился мастер Вивиан. «Церковь Ганнатра расформирована. Его святейшество мастер Фидим, рука отца в Нилее, издал указ о расформировании церкви во всех королевствах, и наш король исполнил этот указ. Вы не знаете? Несколько месяцев назад об этом только и говорили. Я лихорадочно размышлял, как это произошло. Все верховные иерархи должны быть мертвы. В Нилее выбрали нового, но почему тогда он принял решение расформировать организацию? Нет, это приятные новости, но... подробности. Я был в экспедиции в диких землях почти год и не знаю новостей», — решительно потребовал я. У дедка полезли глаза на лоб при упоминании диких земель, но вопросов он не задавал, лишь начал рассказ. «На прошлом конклаве при неизвестных обстоятельствах погибли все, кто проводил призыв отца. Церковь оказалась обезглавлена. В народе ходили разные слухи на этот счет, но большинство считает, что это наказание от отца. Из верховного руководства остались только его святейшество мастер Фидим в Нилее и его святейшество мастер Итериас в Аурелионе. Они планировали уходить с поста и присылали на конклав вместо себя замену. Его святейшество мастер Фидим вскоре разослал указ о расформировании. Его святейшество мастер Итериас, как я слышал, приехал в Кардигард для расследования, а затем возглавил объединенную церковь Ренегона и Аурелиона. Я и сам думал туда податься. Говорят, многие священники из других королевств туда поехали. Да вот только стар я, да и в цепи воды у меня есть друзья, вот и остался на севере», — развел руками дедок. «Проклятие, проклятие, проклятие. Как можно было так ошибиться? Я думал, что убил всех, но двое ублюдков из числа первосвященников именно в этот конклав решили прислать вместо себя замену. Надо было расспросить Киану про новости. Она наверняка в курсе подобного. Но я так спешил, да и откуда ей знать, что именно я прикончил иерархов, чтобы докладывать о таком». Я резко вдохнул и выдохнул, беря себя в руки. «Мне необходимо срочно поговорить с демоном. Священнику я же сказал другое. Готовь все необходимое для посвящения. Священников в Ганнатре все равно больше нет, значит, это может сделать любой мастер». Дедок молча склонился в поклоне. «Ночью мне спалось плохо, рука нещадно болела, но к утру я все же нашел в себе силы подозвать к себе Шимуля и обрадовать его новостями.